Релаксационные упражнения мимики, как и мускулатуры телесной, строятся на контрасте напряжения с расслаблением и улавливанием ощущений. Помогает иногда и зеркало, но чаще обманывает, ибо в жизни этой обратной связи нет. В жизни нас отражает не зеркало, а душа другого. Сморщим лоб, подняв брови, удивляюсь. Расслабим, совсем расслабим. Постараемся сохранить лоб абсолютно гладким, хотя бы в течение минуты. Нахмуримся. Держусь. Расслабляем брови. А мне это до лампочки. Расширяем глаза. Страх. Ужас. Расслабляем веки. Лень. Хочется подремать. Расширяем ноздри. Вдыхаю запах, вдыхаю страстно, расслабляем, зажмуриваемся, ужас, ужас, конец света, расслабляем веки, ложная тревога, отбой. Сузим глаза. Китаец задумался, японец решает, улыбаться или нет. Расслабим. Поднимем верхнюю губу, сморщивая нос. Презрение. Расслабим. Оскаливаем зубы, африканская ярость. Расслабляем щеки и рот. Оттягиваем вниз нижнюю губу. Отвращение. И все. Расслабляем. Импровизируем в этом духе, одновременно забавляясь и готовясь к ролевой психотерапии. Примечание. Подробнее в искусстве быть другим. Пока главная задача усилить мышечное чувство лица и контроль тонуса мимической мускулатуры. Быстрое сбрасывание зажимов лица – хорошее средство сохранения спокойствия и уверенности при всяких неожиданностях. Кроме того, вы, вероятно, заметите, что мимическая игра оживляет умственную деятельность. Отдельно улыбка.